кто его жена, б, кто его наследник. На оба пункта отвечала одна фраза: «Повелеваем всем нашим подданным учинить присягу в верности нам и наследнику нашему, великому князю Георгию Александровичу, которому быть и именоваться наследником цесаревичем дотоле, доколе Богу угодно будет благословить рождением сына предстоящий брак наш с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской». Со смертью Георгия в 1899 году престолонаследником стал другой брат царя Михаил. Последний оставался в этом звании до 1904 года, когда родился Алексей. Акт на террасе совершился 20 октября 1894 года. С непривычки молодой император поначалу, правда, несколько оробел и путался, но вскоре взял себя в руки по требованию матери и невесты. Они напомнили ему, что власть его не только не ограничена, она еще имеет и предназначение свыше. То самое, о котором 13 лет вещал ему Победоносцев, и которое однажды прокомментировала мать. «Твой дед, — поучала она сына, — либеральничать вздумал, вот его бомбой и разорвало. А отец твой никакого либеральничания не допускал, и, слава Богу, как добрый христианин скончался». Примечание. Мать Николая II, Мария Федоровна, 1847-1928 годы, дочь датского короля Христиана IX. Ее настоящее имя Дагмара Софья Доротея. Умерла в копенгагенском пригороде Хамтенборге. Приехала в Россию в 1864 году, вышла замуж за престолонаследника Александра в 1866 году. Ее сестра Александра Александрина была супругой английского короля Эдуарда VII, матерью Георга V. Отсюда одна из уз близкого родства русской и английской династии. Николай II и Георг V – двоюродные братья. Ей приходился внуком двоюродным король Дании Фредерик IX, умерший в 1972 году. Датская королева Маргарета II – правнучка двоюродная Марии Федоровны. Спустя 10 дней после смерти отца новый царь появляется на первом приеме в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале перед представителями сословий. Запись в дневнике. В это утро я встал с ужасными эмоциями. Ему предстоит напомнить собравшимся, что власть его от Бога и потому незыблема, но оратора мутит от страха. В дневнике с облегчением фиксируется: «Все это сошло, слава Богу, благополучно». Не столь благополучно сошла следующая церемония, состоявшаяся в Ванечковом дворце в Петербурге 17 января 1895 года. Собраны в большом зале депутации от дворянства, земств, городов. Николаю и здесь предстоит сказать слово. Победоносцев подготовил для него речь, которая должна прозвучать отповедью группе либеральствующих земцев из Твери, возмечтавших о некоторых буржуазных свободах. Бумага с крупно написанным текстом положена в барашковую шапку оратора. В 2 часа дня он поднимается на тронное возвышение, обводит взглядом зал и обращается к присутствующим с речью. «Я видел явственно», — рассказывал потом один из земских деятелей, «как он после каждой произнесенной фразы опускал глаза к низу, в шапку, как это делали, бывало, мы в школе, когда они твердо знали урок». Косясь в шапку, оратор произнес: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего управления. В шпаргалке было беспочвенными, а молодой царь произнес бессмысленными, что и сделало эту речь исторической. Так как Николай говорил в повышенном тоне, его супруга, в то время еще слабо понимавшая по-русски, встревоженно спросила у стоявшей рядом фрейлины, не случилось ли что-нибудь, почему он кричит, на что фрейлина ответила по-французски внятно и достаточно громко, чтобы услышали в депутациях. Он объясняет им, что они дураки. Предстал молодой император и перед членами Государственного совета, созванными в том же Анечковом дворце. Каково же было их удивление, писал иностранный наблюдатель, Когда они увидели инфантильную легковесность, шаркающую походку, бросаемые из-под лобья взгляды и спазматические жесты,